Первый советник мрачно поглядел на иерарха и остался стоять. Этериас раздраженно помассировал виски. Что произошло на площади? Покушение на убийство. С одной из крыш человек в серой одежде выстрелил из тяжелого стрелометра бронебойным болтом, смазанным ядом горной виверны, вам в грудь. Четко, по-военному, отчеканил советник. Человек, неверяще мотнул головой Этериас. Человек, мрачно подтвердил Гастон. Где Гилли? Прикрыв глаза, верховный иерарх помассировал переносицу. Ваш помощник взял на себя руководство расследованием. Похоже на него, слабо улыбнулся больной. Первый советник промолчал, и в больничной палате повисла тишина. Гастон смотрел куда угодно, но только не в глаза иерарху. Что удалось выяснить? Яд был куплен в городе у одного из алхимиков под предлогом охоты, как и стреломет. Их покупали разные люди. Мы составили примерное описание, но никаких редких отличительных черт нет. Ваш помощник вместе со стражей и гвардейцами увешали листками с портретами весь город и объявили награду за любую помощь в поимке. Несколько горожан видели похожих людей, но найти их это не помогло. Еще несколько человек видело человека в сером плаще на одной из крыш, и опросив толпу, гвардейцы определили, что именно оттуда был сделан выстрел. Мастер Делиан и я воспользовались памятью камня, однако лицо человека было скрыто тканевой маской, а образ получился размытым. Удалось выяснить лишь примерное телосложение и возраст. Поиски всех трех людей все еще ведутся, но мы предполагаем, что они покинули город. Отчитавшись, Гастон вытянулся в струнку и замолчал. «Прекратите, Гастон, в этом нет вашей вины», — вяло махнул рукой с кровати Этериас. «Если бы вы произносили речь на площадке за городом в честь турнира, даже самые быстрые воины храмовой стражи не донесли до госпиталя живым». Внезапно окрысился Гастон. «А ведь любой мастер способен защитить себя от одного простого снаряда». «Ладно, у меня нет сил с вами спорить», — устало вздохнул иерарх. «Что еще вы можете сказать? Я подобрал вам охрану. Десяток опытных мастеров, что не раз бывали в экспедициях, и сотня лучших бойцов храмовой стражи». Гастон немного помедлил, прежде чем продолжить. «Мы с советниками пришли к выводу, что мотивом нападавших является указ Федима о расформировании церкви и ходящий в народе слух о недовольстве отца верховными иерархами». Этериас гневно поджал губы. «Неужели вы думаете, что кто-то верит в это настолько сильно, что способен убить другого человека? Люди, убивающие других людей, существуют с начала времен. Я перелопатил все архивы. Если верить старым записям, на заре сотворения, во времена Первого Королевства, смерти на дуэлях или во время споров между лордами были обыденностью. Тогда наша раса была молода и слабо ориентировалась в том, что хорошо для людей, а что плохо. Но затем, под влиянием церкви, чистая природа людей проявилась и взяла верх, и количество убийств неуклонно снижалось до практически нулевого уровня, который мы имеем и на сей день. Когда мы донесли до людей, что некоторые поступки наносят вред другим людям, они перестали их совершать, но исключения были, и остаются по сей день, и нам остается лишь надеяться, что когда-нибудь их не останется вовсе. В больничной палате ненадолго повисла тишина. В архивах Аурелиона нет ничего, говорящего о подобном. Я внимательно изучал их, когда стал верховным. Тихим, спокойным голосом заметил Этериас. Аурелион, одно из самых молодых королевств. А вашим советникам это и так известно. Вопрос лишь в том, почему вы узнаете это от меня, а не от них. Этериас прикрыл глаза рукой и подавил желание застонать. До недавних пор наши отношения оставляли желать лучшего. До событий во время последнего призыва я планировал покинуть церковь. Именно поэтому вместо меня приехал мастер Кайден. Он был моим первым советником. Если мастер Кайден решил занять ваше место, это в первую очередь значит, что он подвел вас как советник, бесстрастно произнес Гастон. Можете быть уверены, я не последую его примеру. Более полный доклад о расследовании вам предоставит ваш помощник. Пока вы не поправитесь, я взял всю бумажную работу на себя. Отдыхайте. С этими словами первый советник коротко поклонился и чеканным, ровным шагом покинул палату. Полежав еще немного, Этериас кряхтя поднялся и, накинув на себя больничную робу, медленно вышел из палаты. Храмовая стража в коридоре мгновенно встрепенулась, быстро образовывая коробку вокруг иерарха, но тот лишь вяло отмахнулся рукой, подойдя к окну. Из соседней палаты незримой тенью выскользнула пятерка магов, четверо стихийников и мастер равновесия, и, переглянувшись, заняли позиции около окна. Но все это совсем не волновало верховного иерарха. Глубоко погруженный в себя, невидящим глазами первый священник смотрел на город, что лежал за окном, и все никак не мог поверить, что среди тех самых людей находится кто-то, желающий убить его. Ведь за всю свою жизнь он не совершил ничего, что даже отдаленно можно было назвать плохим поступком. Неужели он ошибался в самом себе? Глава 30. Вальгард Свирепый, вождь клана Северного Ветра, всегда ложился рано и вставал с рассветом. Но в этот день незримое чувство чужого присутствия выдернуло его из сна посреди ночи, заставив ухватиться за секиру, лежащую около кровати, и рывком перекатиться на бок, падая с кровати и уходя с линии возможного удара. Однако, слегка проморгавшись, северный гигант обнаружил тихо стоящего в комнате главного шамана клана, который молча смотрел на него пристальным взглядом. Убедившись, что вождь его увидел, шаман молча положил на стол запечатанное письмо и бесшумным шагом удалился из комнаты. Вальгард отложил в сторону секиру и тихим шагом прошел к печке, зажигая свечу. Под слабым, колеблющимся и неярким пламенем вождь внимательно вчитался в строки, и чем дальше он читал, тем более хмурым становилось выражение его лица. Закончив чтение, серокожий гигант поджег письмо, убеждаясь, что от послания не осталось ничего, кроме пепла. А затем, затушив свечу, невидящим задумчивым взглядом уставился в темную стену дома. Он сидел так полчаса, не меньше, и лишь наконец, придя к решению, решительно поднялся и отправился готовить снаряжение к охоте. Подточил любимую двухлезвийную секиру из хорошей стали, заменил тетиву у лука, подтянул ремешки доспехов, и лишь затем, закончив, вернулся в постель и мгновенно провалился в сон. Предстоял крайне тяжелый день. Пара часов сна перед ним определенно не будут лишними. За час до рассвета Вальгард с невозмутимым выражением лица стоял перед домом своего старшего сына. Вождь еще не был стар, скорее, находился в возрасте, когда расцвет сил мужчины начинает граничить с началом медленного увядания. Однако его старшие сыновья уже успели стать воинами и жили отдельно. Уж чего-чего, а недостатка в жилом пространстве на севере не было. Слегка заспанное лицо молодого серовласого гиганта с удивлением уставилось на гостя. «Собирайся, Рунольф, мы идем на охоту», — прогудел вождь. Молодой воин был помолодевшей копией своего отца. Те же гладкие серо-седые патлы, точеные, резные скулы, ровный нордический профиль и глубоко посаженные льдисто-голубые глаза. Из оружия он предпочитал длинный, двуручный клинок. Пожалуй, их легко можно было спутать, если бы не возраст. Несколько удивленно и настороженно посмотрев на отца, северный гигант не стал спорить, и вскоре отец и сын скрылись за пределами деревни. «Последний раз ты брал меня с собой на охоту еще до моего совершеннолетия», — заметил Рунольф. Несмотря на то, что младший гигант возвышался над своим отцом на целую голову, он слегка настороженно поглядывал ему в спину. Сам же Вальгард невозмутимо вел сына вперед по одному ему известным лесным тропам. «С тех пор многое изменилось, сын. Есть вещи, которые я должен показать тебе, как будущему вождю, и, похоже, это время уже почти настало». «Будущему вождю?» — удивленно переспросил Рунольф. Вальгард развернулся, смерив сына внимательным взглядом. Возможно, для кого-то другого удивление его сына не смотрелось бы наигранным. Однако вождь слишком хорошо его знал. «Да, вождю, для меня не секрет, что после последнего похода люди поглядывают на меня косо». Повернувшись к сыну спиной, старший гигант продолжил дорогу. «На то есть причины. Кроме тебя тогда никто не вернулся, и это было серьезным ударом по клану», — заметил Рунольф. «Не все войны бывают удачными. Не во всех битвах возможно победить. Я и сам вернулся чудом. Слепая удача, в которой нет моей заслуги», — равнодушно бросил Вальгард. «Хороший вождь не допускает поражения», — твердо сказал Рунольф в спину отцу. «И что же он, по-твоему, делает? Избегает битвы, если шансы в ней малы, бежит, поджав хвост?» Молодой воин недовольно поджал губы. «Мудрость воина состоит в том, чтобы оттягивать неудачные битвы как можно дальше и вступать в удачные как можно скорее». Наконец, нашелся со словами Рунольф. «Бывает так, что у тебя нет такого выбора. Война непредсказуемая вещь, а поражение порой может дать больше, чем победа. Мудрость в том, чтобы получать как можно больше из любой ситуации. Если ты позвал меня на охоту, чтобы прочитать нотации, то советы от того, кто потерял всех людей в последнем походе и позволил взять себя в плен вместо смерти в битве, ничего не стоят». Рунольф демонстративно плюнул в снег. На его отца, Впрочем, это не произвело никакого впечатления. Я позвал тебя, чтобы показать тебе одно место, которое показывал мне мой отец, незадолго до того, как я стал вождем. До сего дня у меня оставались иллюзии, что этот момент можно отложить, но я ошибался. Нам осталось идти совсем немного. Вскоре отец и сын вышли на небольшую, заснеженную поляну, которая заканчивалась резким обрывом, даже скорее пропастью, на краю которой стоял большой камень. Сын вождя несколько недоуменно осмотрелся вокруг. «И что я должен здесь увидеть?» Скептически поднял он бровь. «Встань на камень и посмотри на северо-восток, вниз на другую сторону пропасти». Молодой гигант снял с себя лук и ловким рывком, в один миг запрыгнул на камень и легко поднялся, не теряя равновесия. Его отец на мгновение даже залюбовался отточенными, грациозными движениями. «И что я должен увидеть?» «Там просто ска». Тяжелая стрела с бронебойным наконечником ударила молодого сына льда в спину, заставив потерять равновесие и начать падать в пропасть. В последний миг развернувшись в падении, воин успел ухватить рукой верхний край камня и силой швырнуть себя вперед, с перекатом через плечо приземляясь на поляне. На заснеженную землю капнула кровь. Рунольф достал двуручный меч из ножен и резким ударом отрубил оперение стрелы у себя за спиной, а затем презрительным, яростным взглядом посмотрел на отца. «Значит, вот так, да, ложью заманил меня в удобное место и думаешь, что справишься со мной. Одна стрела меня не остановит». Вождь невозмутимо выпустил еще одну стрелу из лука, но его сын небрежно взмахнул мечом, отбивая ее. Вальгард неспешно поднял прислоненную к дереву секиру. Вопреки горящим в его глазах ярости, его сын не спешил бросаться вперед, зная, насколько опасным противником может быть вождь. «Здесь не было никакой лжи. Мой отец действительно приводил меня сюда, в то время, когда был стариком и уже готовился к смерти. Я был одним из самых младших его сыновей. Он предложил встать мне на камень и посмотрел, но я отказался, предложив ему подняться самому и указать на нужное место пальцем. Старик тогда лишь усмехнулся и дал мне напутствие, что если мой сын будет настолько глуп, чтобы повернуться спиной к тому, чью власть хочет забрать, то я должен убить его на этом самом месте, потому что идиот на месте вождя приведет клан лишь к гибели. Уверен, на дне той пропасти найдется немало костей идиотов, что считали, будто станут мудрейшими из вождей. Время покажет, кто из нас был идиотом, а кто мудрым вождем. Я приведу наш клан к славе, а вот сила рассудит нас здесь и сейчас. Твой план провалился, отец, и я все еще жив и стою перед тобой». Рунольф оскалился в хищной, кровожадной ухмылке. «И ты знаешь, что я лучше тебя в бою, иначе не пытался бы подло убить меня в спину. Умри». С этими словами молодой воин молниеносно бросился вперед, намереваясь покончить с противником одним ударом. Но его враг неожиданно легко ушел в сторону, уклоняясь. Рунольф недоуменно мотнул головой, не понимая, что происходит. Он же выигрывал у отца почти все спарринги. Воин ударил еще и еще, но его противник уходил от ударов, словно сокол, которого пытается достать на дереве неуклюжий медведь. «Что ты сделал? Что это за колдовство?» Растерянно покачнулся молодой гигант, когда в его глазах начало двоиться. «Как я и говорил, тебе всегда не хватало ума. Ты даже не заметил, что стрела была отравлена», — равнодушно пояснил вождь Северного Ветра, переходя в атаку. Гигантская секира порхала как бабочка. Молодой мечник с трудом отбил несколько ударов, но вскоре его отец ловким движением топорища выдернул меч из рук, а затем тяжелый удар обухом отправил неудачливого претендента на пост вождя на землю. «Есть только одна ошибка, что я совершил». Тяжело дышащий, ошеломленный и дезориентированный Рунольф отполз к ближайшему дереву и откинулся на него. «Не разглядел, насколько подлым и жадным до власти ублюдком является мой отец. Ты хорошо это скрывал, отдам должное, но бесчестие не делает тебя умнее». Вождь клана Северного Ветра подошел чуть ближе к сыну и грустно усмехнулся. «Не думай, что мне это нравится, но я знаю, что ты хотел бросить мне вызов на празднестве Нового года, до которого осталось всего несколько дней, а ведь единственная причина для этого – твое собственное властолюбие. Я еще не старик и справляюсь с обязанностями вождя. Может, я не один из трех легендарных вождей, что были под стенами Септентриона, но и не самый плохой. Клан процветает под моим руководством, так или иначе. Половина клана против тебя. Недолго тебе сохранять власть. Что сказала бы мать на это?» С ненавистью выплюнул Рунольф. «Твоя мать сказала бы нам обоим, что только полный дурак захочет убить своего отца или сына из-за жалкой власти. Я никогда не был властолюбцем, и твоя смерть послужит на благо нашего народа. Клану предстоят тяжелые времена, и кто-то вроде тебя приведет его к гибели. Я жалею лишь о том, что не смог воспитать тебя достойным приемником. Пусть дорога Бладьюра дарует тебе мудрость в дальнейшем пути. На губах Рунольва появилась пена, и он еще пытался что-то прохрипеть, но короткий без замаха удар тяжелой секиры отсек ему голову. Вальгард тяжело вздохнул и оттащил обезглавленное тело к пропасти, скидывая вниз. Затем поднял голову и в последний раз пристально посмотрел в омертвевшие глаза своего первого сына. В чем-то тот был прав. Несмотря на молодость, Рунольв действительно превзошел его в искусстве боя. Был быстрее, сильнее, даже искуснее. Когда-то это было предметом гордости, а теперь стало лишь проблемой. Проблемой, которую он решил. Выпал снег, и сон мелких, искрящихся на солнце снежинок медленно начал накрывать поляну, постепенно заметая следы крови. Вскоре и голова отправилась в бездонный каменный разлом, и словно бы постаревший за мгновение на десяток лет сын льда уселся на тот самый большой камень на краю пропасти. Вальгард просидел так до самой темноты, неподвижно смотря на горизонт, и обильный снегопад его совсем не волновал. Буря усиливались, заставляя серые волосы растрепаться, а ветер завывал, призывая заснеженные кроны деревьев шуметь, словно бы шепча. Это стоило того, увы, несмотря на весь свой опыт и мудрость, вождь клана Северного Ветра не мог найти ответ на этот вопрос. Это покажет лишь время. Вождь провел в лесах еще несколько дней, выследив и завалив медведя. И только затем, выдержав необходимую паузу, вернулся в деревню с добычей. А затем приказал все членам клана, что находились в деревню, явиться на площадь. Поднявшись на высокий деревянный помост, Вальгард свирепый обвел серьезным взглядом почти 2000 серокожих гигантов, что с волнением ожидали причины собрания. В передних рядах собравшихся стояли самые старые и уважаемые члены клана, седые старейшины и шаманы с учениками, мастера-кузнецы и воины-наставники юных детей льда. «Я собрал вас всех здесь, чтобы рассказать о дальнейшей судьбе нашего клана», — густым, раскатистым басом начал вождь. «Знаю, после того, как из ушедшей со мной на юг тысячи вернулся я один, наши позиции изрядно пошатнулись. Клан Серебробородых на западе и морские змеи на юге давно точат зубы на наши леса, и многие ожидают войны. И пусть нас действительно ожидает в будущем война, но совсем не та, которую мы ожидали. Старшие шаманы приняли решение, исполнителем которого должен стать клан Северного Ветра. Площадь на миг замерла, с любопытством и легкой настороженностью ожидая дальнейших слов. Выдержав небольшую паузу, Вальгард продолжил. С юга, пройдя через дикие земли, в наши земли прибыл человек, причем прибыл с миром. Верховный шаман заключил с ним союз и назвал его своим другом. Наш клан должен присягнуть его и следовать за ним на юг, чтобы завоевать новые земли для нашего народа. Мы отправляемся не просто в набег, мы идем к людям, чтобы остаться там. Впервые в нашей истории на площади на мгновение повисла мертвая тишина, пока северные гиганты обдумывали новость, а затем словно прорвало плотину. Послышался гул, обсуждения, недовольные возгласы. Присягнуть человеку, за кого они нас держат? Это просто позор, столько лет набегов на юг, и теперь такое. Может, еще и баб начнем под людей подкладывать? Похоже, старшие шаманы там совсем сбрендили. Впрочем, недовольны были далеко не все. Находились и те, кто счел это неплохой идеей. Под знаменем человека, тогда у других людей не будет повода вмешаться и отобрать земли, ведь они будут принадлежать одному из них. Хитрый план, шаманы мудры. Пока он не умрет, успеем укрепиться, и потом люди нас уже не выбьют с тех земель. Можно даже договориться с другими кланами. Давно пора заканчивать с набегами и попытаться отбить часть земель. Через человека можно будет достать карты и выбрать удачное место, найти слабые места в крепостях. Вальгард наблюдал за обсуждением с каменным лицом, скрестив могучие мускулистые руки на груди. В целом, обсуждение разбилось на 4 лагеря. Шаманы клана и их приближенные однозначно поддерживали решение, веря в мудрость более старших коллег. Верные вождю люди пытались найти плюсы в этом решении, веря в своего лидера. А вот оставшиеся разделились. Часть гигантов занимала нейтральную позицию, видя как плюсы, так и минусы, а оставшиеся высказывали резкое неприятие подобной идеи, предлагая отвергнуть слово старших шаманов. Один из седовласых старейшин с лицом, изуродованным шрамами, высоко поднял руку, останавливая разговоры, а затем выступил вперед, сверля вождя злобным взглядом. «Скажи мне, Вальгард, почему мы должны доверять этому человеку свою верность? С чего ты решил, что наш клан не стал разменной монетой в играх старших шаманов? Если это так, нас всех ждет смерть в безнадежной битве. Я не боюсь ее, но если так, предпочту умереть свободным, а не подчиняясь какому-то человеку». Последнее слово старейшина буквально выплюнул. В больших темно-синих глазах сверкала неподдельная, выпистыванная годами ненависть. Часть толпы поддержала старейшину нестройными возгласами. Вальгард спустился с помоста и подошел к старейшине в упор, положив руку на плечо и посмотрев в глаза. «Я знаю, Лейв, твои сыновья погибли в том самом походе, из которого вернулся лишь я, и это тяжким грузом лежит на моем сердце», — с горечью произнес вождь. «Но именно он спас меня. Без него ты бы даже не узнал, как они погибли. Он освободил меня из плена тогда, и лишь благодаря ему я стою сейчас здесь. Ты знаешь, что будь он плохим лидером, я первый плюнул бы в лицо старшим шаманам. Его имя Горд, и я назвал его своим другом. Если вы верите мне, значит, можете верить и ему». Старейшина пожевал губами, отведя взгляд, а затем глухо ответил: «Я верю тебе, вождь, но люди могут быть коварны. Не сомневайся, мы будем начеку», — сузил глаза Вальгард. Пожилой воин отступил назад, слегка склонив голову. Вождь поднялся обратно на помост и обвел грозным взглядом собравшихся. «Я принял решение. Вскоре избранный шаманами человек придет сюда, и мы принесем ему присягу. Поэтому, если кто-то хочет возразить, говорите сейчас или выполняйте приказ». По толпе гигантов прошли шепотки. Недовольные еще оставались, но их было меньше, чем тех, кто поддерживал вождя и шаманов, и потому высказываться они не собирались, скрипя сердце, принимая мнение большинства. Однако один молодой великан решительно протолкался через толпу, выходя к помосту. «Я говорю, что твое решение приведет наш клан к бесславной гибели. Это позор и предательство клана. Нам не нужен такой лидер. По праву рождения я бросаю тебе вызов». Молодой, еще безбородый гигант с короткими рыжими волосами яростным взглядом уставился на вождя. Вальгард свирепый медленно достал из-за спины секиру. «Если ты так хочешь, мальчишка, так тому и быть». Лицо вождя застыло не дрогнувшей каменной маской. «Но не жди пощады лишь потому, что ты мой сын. Когда-то ты был великим воином, но плен изменил тебя, сделал трусом. Ты боишься сказать хоть слово против шаманов, они советчики, они владыки, и я напомню им это». Молодой воин сплюнул на землю. Старейшины и шаманы неодобрительно качали головой, глядя на это, но вмешиваться никто не стал. У помоста быстро образовался широкий круг, и один из гигантов помоложе быстро принес молодому претенденту на титул вождя двуручную секиру, весьма похожую на оружие его отца. Гиганты закружили друг напротив друга, примериваясь. Молодой воин с криком бросился вперед, нанося размашистый удар, намереваясь разрубить противника пополам. Одного более опытный вождь легко уклонился и подцепил секиру своего противника краем своей, выдергивая ее из рук своего сына. «Я научил тебя этому удару. Неужели ты думаешь, что я не знаю, как от него защищаться?» — равнодушным басом прогудел Вальгард. Вождь пнул ногой секиру, подталкивая ее к противнику. «Признай поражение и свою глупость, и тогда я оставлю тебе жизнь», — щедро предложил лидер клана. «Я отправлю тебя в пекло. Бладьюр на стороне правды, и это моя сторона». Подхватив секиру, молодой варвар вновь бросился вперед. Секиры засверкали в воздухе, скрещиваясь. Молодой гигант осыпал противника градом ударов, пытаясь яростным натиском заставить выдохнуться более опытного противника. Но более опытный воин спокойно, технично и равнодушно блокировал и отводил удар за ударом. Улучив момент, вождь ударил соперника локтем в лицо, отбрасывая не землю. «Последний шанс», — качнул головой Вальгард. Молодой сын льда поднялся, сплюнув на землю кровь, и оскалился в кровавой улыбке, а затем с криком поднял секиру над головой двумя руками и бросил ее вперед, бросаясь следом, намереваясь убить врага голыми руками. Вождь слегка сдвинулся налево, пропуская бросок мимо себя, а затем нанес решительный удар, разрубая противника пополам, от пояса до плеча. На деревенской площади повисло мертвое молчание. «Есть еще кто-нибудь хочет высказаться против?» — спокойно спросил вождь, оглядывая собравшихся. Старейшины лишь качнули головами. Вперед больше никто не вышел. Вальгард поднялся обратно на помост, выдернув из него секиру, что вонзилось в дерево на всю ширину лезвия. Оповестите другие деревни и подготовьте гостевые палатки. Приготовьте все необходимое для присяги. И начните готовить снаряжение и провизию для похода. И да, кто-нибудь, приберите этот мусор. Вальгард кивнул на разрубленное тело. Раздав команды старейшинам, шаманам и ремесленникам, вождь клана Северного Ветра невозмутимо спустился с помоста и отправился к себе. Ему было о чем подумать. Глава 31. Оставшуюся часть пути мы с Изгердом посвятили взаимному обучению. Я инициировал его смертью. Собственные силы позволяли провернуть этот трюк, не прибегая к заемной силе жертв. Старый шаман, в свою очередь, активно пытался научить меня видеть духов. Увы, безуспешно. Едва шаманский отвар прекращал действовать, мое мироощущение стабильно возвращалось в норму, и удержать подобное состояние без допинга никак не получалось. Гигант грязно ругался на своем языке, варил новую порцию, снова поил меня и заставлял делать несколько дюжин различных мысленных упражнений. Спустя неделю пути у него кончились запасы ингредиентов, но продвижение так и не произошло. В противовес моим неудачам, тот осваивал искусство смерти на лету. Всего за неделю освоил создание мелких простейших проклятий, поднятие марионеток напрямую и слабенькую стрелу смерти. Принцип весьма схож с искусством духов. Задумчиво посмотрел на мертвую птицу, что выполняла его команды, Изгерд. Различается в основном тип энергии. Слегка непривычно, но я думаю, что мог бы адаптировать под это и многие привычные нам приемы. Я не ответил ему. Возможно, решение посвятить варваров в искусство смерти было опрометчивым. Но с церковниками мне точно было не по пути, а ордена мастеров, вроде Красных Башен, не обладали достаточным влиянием, чтобы предложить мне армию, которая может поднять меня на вершину. Слишком крепко те были повязаны с аристократией собственных королевств. Джин уже выпущен из бутылки. Так или иначе, пройдут долгие годы, прежде чем самые талантливые из варваров достигнут моего уровня. А к тому времени у меня должно стать достаточно ресурсов, чтобы начать полномасштабное воспитание собственных лояльных учеников. Главное поселение клана Северного Ветра напоминало всего лишь увеличенную немного в размере обычную варварскую деревню. Изгерд называл его Дом Ветров, и поселок был построен на берегах реки, что впадало в океан, но в изрядном отдалении от побережья. Лишь вдалеке, на горизонте виднелась полоса побережья. Вблизи, впрочем, Дом Ветров казался куда больше. Сказывалась разница в габаритах людей и северных гигантов. Впрочем, к ощущению себя гномами я и мои уже успели привыкнуть. По прибытии нас встретила тишина. Немолодой гигант-дозорный с угрюмым лицом на воротах высокого частокола молча открыл ворота, пропуская нас вперед. Улицы поселения мгновенно опустели, но я чувствовал, как множество взглядов направлено на меня и моих людей. Нас определенно ждали. «Я займусь размещением твоих людей», — коротко бросил Изгерд. «Тебе стоит навестить вождя. Его дом находится в центре». Изгерд указал рукой на один из немногих каменных домов в поселении. Небольшой, рассчитанный максимум на небольшую семью, двухэтажный дом имел небольшую трубу, из которой поднимался дым. Обычно все деревни или поселки, что людские, что варварские, встречали меня привычным шумом и гамом, что создавала простая сельская жизнь. Бегающие дети, мычащая скотина, звуки работы. Но в этот раз над поселком воцарилась прямо-таки мертвая тишина, и это заставляло напрягаться. Дойдя до нужного дома, я постучал в дверь латной перчаткой. «Заходи!» — послышался из глубины дома приглушенный голос. Смутно знакомый мне голос. Я нашел Вальгарда, сидящего у небольшой печки. Он мерно, неторопливо закидывал туда исписанный неизвестными мне закорючками пергамент, и, похоже, почти закончил это занятие. Оставалась лишь совсем небольшая стопка. «Здравствуй, друг!» — степенно поприветствовал старого знакомого я. Гигант хмыкнул. В отличие от нашей последней встречи, оборванцем отнюдь не выглядел. Аккуратно заплетенные серые волосы, ожерелье из разнообразных когтей и клыков на шее, рубашка, напоминающая белый шелк с искусной темно-синей вышивкой, качественные кожаные сапоги и брюки. «Все еще друг, а я думал, ты пришел сюда за присягой. Здравствуй, Горд. Друзья навеки, помнишь, одно не мешает другому. Ваши шаманы могли бы выделить мне и другой клан, так уж совпало». Слегка улыбнулся я. «Я помню нашу клятву. Хотел лишь убедиться, что и ты не забыл. Разумные иногда склонны забывать свои слова», — мерно кивнул Вальгард, бросая очередной пергамент в топку. «Можешь не сомневаться, У меня хорошая память. Гигант кивнул и кинул последний лист пергамента в огонь и жестом предложил мне сесть на стол напротив себя. Я с легким удивлением отметил, что там стоит деревянный стул, сделанный специально под рост человека, высокий и со ступенькой, чтобы, залезая на него, мы оказались лицом к лицу. Я снял шлем и положил его на стол. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза, отмечая изменения, произошедшие с друг другом. Нам многое стоит обсудить, но сперва стоит уладить формальности. Наконец, нарушил молчание Вальгард и тихо, как-то по-особому, свистнул. Вскоре в комнате появился пожилой гигант с посохом шамана. Он вопросительно уставился на вождя, и тот утвердительно кивнул ему. «Я, Вальгард Свирепый, клянусь тебе, человек по имени Горд, в вечной верности. И пусть духи предков и духи стихии будут свидетелями моих слов и моих дел». Шаман прикрыл глаза, и в этот момент я почувствовал, как что-то коснулось моей души. Это не было больно или неприятно, но было крайне неожиданным. Подозреваю, обычный человек мог даже не заметить подобного, но демон учил меня работать с душами, и со своей собственной в особенности. Я судорожно вдохнул воздух и уцепился за стол, привыкая к новому ощущению. Вождь и шаман переглянулись. Похоже, такой реакции явно не ожидалось. Клятва скреплена духами. Коротко, слегка коверкая ударение, сказал на ломаном человеческом языке шаман. Вальгард кивнул и взглядов велел тому удалиться. Мы остались наедине. Странная реакция. Обычно те, кто не владеет искусством духов, даже не замечают того, как духи засвидетельствуют клятву, заметил варвар. Я некоторое время помолчал. Мысли прыгали, и я судорожно пытался понять, что же сделал шаман. По всему выходило, что тот каким-то образом связал мою душу с душой Вальгарда. Я отчетливо чувствовал связь, с которой в теории можно сделать что угодно. Тонкая и почти невесомая нить, которую можно было легко оборвать, словно приклеилась к моей сущности. Каков функционал клятвы? Духи карают предателя в случае необходимости. Впрочем, ты можешь освободить меня от клятвы в любой момент. Буднично пожал плечами Вальгард. Я на миг зажмурился, сосредоточиваясь на связи и пытаясь понять, что же она делает. По всему выходило, что работала клятва в одностороннем порядке, будучи тесно связанной с разумом и душой. Пожалуй, если сосредоточиться и отдать приказ, я мог бы тонким, незаметным импульсом просто разорвать связи души и разума с телом, без всякого искусства смерти убить предателя одним лишь усилием воли. И даже больше того, казалось, этот функционал мог сработать и без моего разрешения. Клятва убьет Вальгарда, если тот сам станет считать себя предателем. Связь выглядела тонкой и непрочной, но, возможно, это было обманчивым впечатлением. Но вот в искусности это творение сумрачного гения говорящих с духами на первый взгляд превосходило клятву жизни, что давали друг другу люди, как элегантный дворец превосходит землянку. Это даже не было магией, искусством нейтраля в том смысле, в котором понимали его мастера людей. Чистая духовная связь. Подобный подход сильно напоминал мне техники, которыми я мог вырвать, пытать или пленить чужую душу через искусство смерти. Вот только применялся более тонкий подход, и пока мне оставалось лишь гадать, как именно шаман провернул подобное. Возможно, от обучения у Изгирда в итоге будет заметно больше толка, чем я думал изначально. Вальгард спокойно сидел напротив и ждал, пока я собирался с мыслями, не беспокоя меня. Однако нам еще многое стоило обсудить. Открыв глаза, я спросил его: «Что ты знаешь о моей сделке с вашим советом шаманов? Мне и моему клану приказано присягнуть тебе на верности, следовать за тобой на юг». Особых подробностей не сообщали. Впрочем, мне и так известно, что любое решение совета шаманов так или иначе идет на благо всего нашего народа. Развел руками глава клана. Я забарабанил пальцами по столу, бросая задумчивый взгляд на друга и вассала. Следовало тщательно обдумать, какую часть своих планов необходимо поведать. Но прежде чем я успел принять решение, тот внезапно заговорил. «Я не знаю, как у вас, людей, принято доказывать свою верность, но я вижу, что тебя гложут сомнения на этот счет. И это правильно, ни одна клятва не является абсолютом. Случается и так, что смерть как наказание за предательство не останавливает от ударов в спину. Поэтому я скажу тебе вот что. Я убил двух своих сыновей ради тебя. Достаточно ли это доказательство верности?» Глаза вождя с остальной решимостью смотрели на меня. Я же на миг замер соляной статуей. Подобная заявка была, мягко сказать, неожиданной. Насколько я знаю, До недавнего времени ты даже не знал о моем появлении на севере. Мне бы хотелось некоторых подробностей», — мягко ответил я. «А ради меня ли их ты убил?» Этот вопрос повис в воздухе. Вальгарда, впрочем, это совсем не смутило. Двое моих старших сыновей давно хотели занять место вождя. После плена и последнего поражения моя популярность в клане резко упала. Впрочем, я хороший вождь, так что около половины клана меня все равно поддерживала. Ситуация шаткая, конечно, но не критичная. Когда шаманы решили отдать тебе северный ветер, мне пришло письмо, в котором было сказано, что я, вообще-то, как вождь, давно не устраиваю совет шаманов, и если бы не твое прибытие, вероятно, вскоре старший сын мог решиться бросить мне вызов и стать новым вождем, а еще там был недвусмысленный приказ. Северный ветер должен присягнуть тебе на верность. Значит, дело во власти, а не во мне? Полуутвердительно спросил я. Вальгард мотнул головой. Я любил своих сыновей. Последнее время отношения не ладились, конечно, но я скорее склонен уступить место старшему, если бы он бросил мне вызов, отказавшись от поединка и став одним из старейшин. Вождь Северного Ветра посмотрел на меня тяжелым, пристальным взглядом. Но я хорошо знаю своих сыновей, слишком хорошо. Они были молоды и честолюбивы, и потому они не выполнили бы приказ шаманов. Мудрость совета священна, но их власть не абсолютна. После демонстративного отказа нового вождя подчиняться тебе, говорящие с духами, вероятно, дали бы тебе под начало другой, более сговорчивый клан. У меня был выбор, и я его сделал. И теперь я спрашиваю, доказывает ли для тебя это мою верность? Пожалуй, за обе мои жизни, никогда у меня не было подчиненного, способного убить своих сыновей из верности мне. Я знал людей, что сделали бы это из жадности, корыстных мотивов, но из верности. В это было сложно поверить, но сказать «нет» значило нанести смертельное оскорбление, и я четко это понимал. А такое оскорбление способно пошатнуть любую верность. «Да, доказывает». Медленно и серьезно кивнул я. «Я соболезную твоей утрате. Как это случилось? Возможно, не стоило трогать свежую рану, но опыт подсказывал мне, что именно сейчас Вальгарду не помешает выговориться». Кисло посмотрев на меня, гигант начал тихим голосом. «Мой старший сын, Рунольф, был лучше меня в битве. Мне не по силам было победить его в поединке. Я убил его на совместной охоте. Сначала отравленная стрела в спину, потом заговорил, пока яд подействует, и добил ослабленного. Его брату хуже давалось ратное дело, и потому я спровоцировал его на то, чтобы бросить мне вызов, объявив всем о грядущей присяге тебе. Мой опыт сильнее его молодости, и я расправился с ним прилюдно на дуэли. Ты уверен, что не было другого выхода?» Участливо спросил я. Мне было плевать, но поддержка в такой момент хорошо укрепляет верность. Вальгард поднял на меня печальный взгляд. Половина клана поддерживала их. Оставь я их в живых, и мог случиться раскол. Это бы значило, что мы не выполнили приказ шаманов, и даже более того, поставили их в неловкое положение. Им пришлось бы дать тебе еще один клан, чтобы сдержать слово. А вот с теми, кто не подчинился, скажем так, совет вполне мог одобрить, если бы кто-то из наших соседей решил забрать наши земли. Говорящие с духами не любят, когда им демонстративно отказывают. Иные кланы прекращали существование, распадаясь и вливаясь в более лояльные, после такого. Я не хочу Северному Ветру такой судьбы. Ты спас мне жизнь, и я не думаю, что ты приведешь клан к гибели. А еще я уверен, что при любом исходе, шаманы извлекут выгоду для нашего народа. Но для этого я должен следовать их приказам, а не посылать их в пекло. Это был лучший выход, лучший, но самый болезненный. Впрочем, я не был дураком, чтоб давить на рану и напоминать это вслух. Смерть твоих сыновей не будет напрасной, даю тебе слово. Вальгард не ответил, отведя взгляд, но я чувствовал признательность. Некоторое время мы молчали. Печь затухла. Что ты сжигал? Сменил тему я. Договоры с другими кланами. Те самые, которые наверняка будут разорваны после присяги тебе. Не всем подобное понравится. Спокойно ответил вождь. Сколько вас всего? Продолжил расспросы я. Помимо дома ветров еще 11 деревень, с детьми и стариками будет 1010, примерно. Точно никто не считал, почесал подбородок Вальгард. Если говорить о военной силе, сколько воинов может выставить клан? Вальгард слегка помрачнел на этом вопросе. В свой поход, который окончился моим пленом, я взял 1000. Вернулся я один. Обычно северный ветер может выставить 3-4 тысячи, но мы понесли тяжелые потери. Если собрать всех, наберется максимум 1003 готовых воинов. Остальные это старики, женщины и дети. Но если забрать в поход все 3000, то через некоторое время могут возникнуть проблемы с едой. Добытчики тоже нужны. Я на миг задумался. Мой план восхождения к власти не предусматривал подтягивания подкреплений, которое займет месяцы. Состязаться с целым королевством в резервах, имея силы одного клана, заведомо провальная идея. Каждый день увеличивал шансы провала, и от стремительности зависело все. Вскоре мы отправимся на юг морем. Сколько кораблей есть у клана? Мы ведем торговлю по реке, но судов у нас мало. 5 больших лодок, каждая вмещает по сотне бойцов максимум, и это, если потесниться. Но сражаться на них плохая идея. Они предназначены для перевозки грузов. Есть еще рыбацкие лодки, но на них в дальний поход не уплывешь. Ты уверен, что морской путь возможен? Может, лучше воспользоваться привычной дорогой? Выразил сомнение в морском пути Вальгард. Я пришел сюда на лодке. Она ждет меня на границе диких земель. Мы прошли один раз, пусть это было и непросто. С вашими шаманами пройдем обратно. Ты прошел морем через дикие земли, малым отрядом, там, где не проходил никто. Удивленно переспросил варвар. Да, прошел. Даже не знаю, безрассудство это или отвага. Покачал головой гигант. Я думал, ты прибыл через Арс, пройдя нашей тропой. Я не смогу провести армию через Арс. У меня плохие отношения с тамошним королем. Ты должен помнить. Лицо сына льда закаменело. Похоже, он имел не только приятные воспоминания о времени в Арсе. Но мгновением позже Вальгард вернул нейтрально спокойную маску на лицу. Постройка новых лодок займет время. У нас нет больших запасов корабельного дерева. Купить у других кланов не вариант, и сколько это займет времени? Вальгард задумался на пару минут. Купить можно, но ситуация это не изменит. Много лодок на продажу ни у кого нет, потому что нет спроса. Я могу заказать несколько лодок в Норнгазале, но не более. После неудачного похода, в который было многое вложено, в клане не так уж и много средств. Недостающие придется строить самим. Что же до времени? Большая лодка за несколько месяцев, если поднапрячься всем кланом, быстрее не выйдет. Кораблестроение дело непростое. Я всерьез задумался. Киана должна ждать меня 5 лет, но сидеть несколько лет на севере мне не хотелось. Это было бы худшим вариантом. Дряхлый магистр мог и умереть за это время, а на него у меня были некоторые планы. Да и вообще, за годы многое может измениться в королевствах, а я до сих пор даже не знал, как церковь отреагировала на смерть иерархов, стремясь на север как можно быстрее. Что ты знаешь о законе первого короля людей? Наконец, решился я. Ничего. Пожал плечами гигант. Ваши законы никогда меня не интересовали. Есть древний, незыблемый закон, или традиция, принятая среди аристократии людей. Если один из лордов считает другого недостойным своего титула, то он может бросить ему священный вызов за его место, и никто не вправе в это вмешиваться. Затем происходит схватка. Каждый из лордов задействует своих людей и свою землю, и тот, кто бросил вызов, обязан быть атакующим. Взять в осаду замок, крепость, город, деревню, бастион соперника. Иногда такие вызовы решаются и просто схваткой на дуэли, но только в случае, если на это согласен тот, кого вызвали. Но есть 2 условия для этого, которые обязательно должны соблюдаться. Первое. Бросающий вызов должен быть нижестоящим, но не более чем на 1 ранг. Рыцарь бросает вызов барону, барон, графу, граф, герцогу, герцог, королю. Второе. Люди, участвующие в схватке с обеих сторон, должны быть вассалами лордов, пожизненными, присягнувшими до конца, а не наемниками. Первый король людей установил эти правила, и с тех самых пор они не менялись. Теперь ты понимаешь, зачем мне нужен ваш клан? Глаза Вальгарда расширились. Ты хочешь, чтобы мы выступили на твоей стороне во время вызова, как вассалы? Гигант поднялся из-за стола и начал ходить из угла в угол в крайней задумчивости. Сколько воинов могут выставить ваши лорды, барон, граф, герцог? Наконец спросил он, остановившись. По-разному. Захудалый барон выставит 10 солдат, богатый – 100. Люди графа могут насчитывать от 100 до 1000. Даже самый захудалый герцог имеет не менее 1000, а то и несколько тысяч людей. Нижняя граница одного титула – почти верхняя предыдущего. В среднем, думаю, можно сказать, что барон имеет несколько десятков, граф – несколько сотен, герцог – несколько тысяч. Численность королевской армии начинается с 10 тысяч. Королевские земли, как правило, занимают существенную, часто наибольшую часть королевства. Сил нашего клана не хватит, чтобы сделать тебя королем, максимум герцогом. Но даже так, несколько тысяч воинов, наверняка и в укрепленном замке, будет непросто взять такой. Даже если получится, будут большие потери. Резко помрачнел Вальгард. Именно поэтому я не рассчитываю только на ваш клан. Часть людей в захваченных землях наверняка перейдет под мою руку. Лорду, что лишится земель, скорее всего будет просто ни на что содержать людей, и он разорвет вассальные клятвы и отпустит их со службы. Самые верные останутся с ним, конечно, но не все. Этого будет мало, качнул головой вождь. Если я правильно тебя понял, сначала мы берем баронские земли, затем графские. Сколько там будет воинов? 1000. Часть погибнет во время штурма. И даже если большая часть перейдет на твою сторону, это все равно не даст нам преимущества. Защищаться проще, чем нападать. Я думаю, что смогу договориться с одним из герцогов. Он передаст мне под свое начало часть своей армии, достаточной для того, чтобы взять титул. А затем мы объединим силы и двинемся к королю. Ключ в скорости. Если сделать все достаточно быстро, у того просто не будет времени, чтобы собрать людей. Вальгард уселся обратно напротив меня и пристально посмотрел мне в глаза. Думаю, это имеет шансы сработать. Но это рискованный план. Что мы будем делать, если ты не сможешь договориться с герцогом? Пойдем на штурм своими силами. Шаманы не рассказали тебе, как я вообще убедил их отдать себе под начало клан. Честно, я теряюсь в догадках. Полагаю, ты предложил им что-то ценное. Земли на юге, возможно, хотя даже так это удивительно. Обычно старики не склонны к авантюрам и не покупаются на обещания грядущих завоеваний. Развел широченными руками гигант. Я владею искусством, которое способно крайне эффективно убивать. Достаточно эффективным, чтобы, например, убить все ваше поселение или его большую часть за короткий промежуток времени. Я могу войти в город и крепость, и оставить там только трупы. Моих сил, вероятно, хватит, чтобы в одиночку уничтожить несколько тысяч людей, что будут в замке герцога. Вот только вряд ли после этого мне позволит править этим герцогством, понимаешь? Я не понимаю, спокойно ответил Вальгард. Ни один шаман на такое не способен, даже верховный. Поэтому я совершенно не понимаю, как один человек может убить целый город с помощью какого-то искусства. Это звучит как какая-то сказка, мечта, которой грезят дети. Стать столь могучим воином, что уничтожит в одиночку целую армию. Я не думаю, что ты лжешь мне, это бессмысленно, но порой люди переоценивают свои возможности. Пойдем, прогуляемся в ближайший лес, проведу небольшую демонстрацию. Спрыгнул со стула я. Вальгард одел на себя тяжелую шубу и повесил за спину лук и секиру. В молчании он провел меня к воротам поселка, со стороны которых находился заснеженный лес. По протоптанной тропе мы прошли немного, выйдя на небольшую поляну, и только тогда гигант вопросительно посмотрел на меня. «Отойди мне за спину», — скомандовал я, сосредотачиваясь. Резко выбросив левую руку вперед, я ударил пожирателем жизни перед собой. Ближайшее дерево на другой стороне поляны рассыпалось прахом, и в воздухе выпал серо-белый снегопад из снега и праха, а затем еще одно дерево, и еще одно, и еще. Словно едкая кислота, пожиратель жизни разрастался во все стороны, захватывая новые и новые деревья, образуя круговую просеку. Когда ближайшие к нам с нашей стороны деревья стали распадаться пеплом, я глубоко вздохнул и усилием воли приказал сонму проклятия остановиться. В глазах вспыхнули звезды, из носа брызнула кровь, а я зашатался, теряя равновесие. Меня замутило. Остановить удар оказалось куда сложнее, чем его создать. Вальгард положил мне свою гигантскую лапу на плечо и слегка сжал, помогая устоять на ногах. «Все в порядке?» – обеспокоенно спросил он. «Остановить удар оказалось сложнее, чем создать». Криво усмехнулся я, снимая шлем и утирая кровь из носа. «Но я буду в порядке. И что бы случилось, если бы ты не остановил его? Все живое вокруг умерло бы». Варвар молча выдвинулся вперед и подошел к горстке праха, что осталось от крупного дуба, присел и пропустил горсть через руку, а затем осмотрелся вокруг. В лесу образовался круг просеки радиусом в пару десятков метров. Учитывая то, как люди ненавидят нас за набеги, я боюсь представить, как они возненавидят тебя, если ты уничтожишь таким образом целый город, тихо сказал он, вернувшись. Но теперь я точно уверен, что шаманы не продешевили, отдав тебе во власть наш клан. Несмотря на продемонстрированное, в глазах северного гиганта не было и тени страха. Скорее я видел там уверенность, надежду на счастливое завтра. Именно поэтому стоит использовать подобную силу осторожно. Но если прижмет, можно было не продолжать. Опытный воин и так понимал, что я имею в виду. Некоторое время мы стояли молча, наблюдая за витающими в воздухе частицами праха. Я раздумывал о том, сколько гигантов удастся взять с собой, если не затягивать с отплытием. О чем думал Вальгард, можно было только догадываться. Что может тебе помешать? Использовать свои силы? Нарушил тишину вопрос вождя. Я думаю, нет такой защиты, с которой не справится искусство смерти. Это великолепное орудие разрушения. Вопрос лишь в количестве приложенных сил и времени. Вероятно, некоторые типы защиты наших мастеров или ваших шаманов способны задержать меня, но больше всего я опасаюсь того, что меня могут прикачить раньше, чем я успею убить всех вокруг, и поэтому ты постоянно носишь доспехи в наших землях, констатировал факт Вальгард. Я просто кивнул. Разумно. Одобрительно кивнул варвар. Не снимай их в ближайшее время, пока все до единого члены клана не принесут тебе клятвы. Я выделю тебе 10 лучших воинов и 5 шаманов в охрану. Пожалуй, ему действительно можно оказать определенную меру доверия, подумал я, скосив глаза на безмятежного гиганта. Тот задумчиво морщил брови и что-то прикидывал в уме. Предполагаю, решал, кого именно отрядить в охрану. Определим срок в полгода, максимум год. Наконец, принял решение я. Закупай лодки, строй новые. Приоритетом должна быть вместимость. Чем больше бойцов сможем увести, тем лучше. Полагаю, 1500-2000 воинов должно хватить. Выбирай лучших. Если мы попадем в ситуацию, где 2000 будет мало, лишняя 1000 не исправит дело. А так клан не лишится добытчиков. Возьмем побольше шаманов, на случай проблем в диких землях. Это будет сделано, не сомневайся. Но чем будешь заниматься ты в ближайшие полгода? Последние годы я постоянно куда-то спешил. Обрести больше могущества, сорвать призыв отца, набрать людей, прорваться на север. Я посмотрел на затянутые серебристыми, искрящимися на солнце облаками небеса. Быть может, настало время взять небольшой перерыв и отдохнуть. Думаю, я остановлюсь здесь. Передохну немного, познакомлюсь поближе с вашим народом и его культурой. Изгерт учит меня вашему языку. Пожалуй, стоит еще послать один из ваших кораблей или отряд к нашему кораблю, что стоит на границе диких земель, и пригнать его сюда. Месяцев через 5 у них кончится пища. Изгерт прибыл с тобой, удивленно поднял брови Вальгард. Ты знаешь его, он был старшим шаманом клана, когда я был еще ребенком. Немного помолчав, ответил вождь. Учил меня письму, вашему языку, искусству управления. Однако позже его выбрали в совет шаманов, и мы не виделись уже много лет. Изгерт пойдет с нами на юг. Решил проконтролировать меня лично. Въедливый старик. Приподнял уголки губ я. Вальгард тихо, по-доброму рассмеялся. Упрямый старый рогач. Даже не знаю, радоваться или плакать. Он могучий шаман, но язык у него острее иного клинка. В конце концов именно в доме Вальгарда я и остановился. Вождь жил один, и я не стал спрашивать, где его жена. Комнат было в достатке, однако, несмотря на радушный прием со стороны старого друга, перед сном я все же начертил на полу спальни своей кровью фигуру-ловушку, что могла обратить незваного гостя в прах. Здесь, в доме друга, что принесшего мне клятву верности и убившего ради меня 2 своих сыновей, я чувствовал себя в безопасности. Пожалуй, впервые за все время похода. Но идущий дорогой власти всегда должен быть готов к покушению на свою жизнь. И тогда, когда он чувствует себя в безопасности, в особенности. Глава 32. Дзанг. Тяжелый болт стреломита вонзился в дерево, в очередной раз прибивая соломенное чучело к широкой деревянной стене. Следом за ним, почти мгновенно, последовал рассекающий воздух со свистом взмах меча. Юноша в одежде храмовой стражи устало вздохнул и откинул слипшиеся от пота пряди волосы назад. Обычно ярко-желтые и соломенные, растрепанные волосы выглядели бесформенной посеревшей слипшейся массой. Это бесполезно, Гилли. Арбалетчик, черноволосый парень с простым добродушным крестьянским лицом сочувственно покачал головой. У меня получилось на 30 шагах, скрипнул зубами Гилли. Ты один из лучших бойцов храмовой стражи, бесспорно, кивнул черноволосый парень. Можно отбить болт стреломита на сотни метров, приняв на щит. С этим справится любой хороший солдат. Лучшие из лучших сделают это даже оружием. Но болт хорошего стрелометра пролетает сотню шагов за секунду. Ни один человек не отобьет его на короткой дистанции, будь он хоть трижды лучшим воином. Есть вещи, которые за пределами человеческих сил. Максимум, что можно сделать, это заметить стрелка до того, как он сделает, и успеть занять позицию на траектории выстрела. Гилли не ответил, хмуро смотря в сторону. Все это он и сам понимал. После покушения на верховного иерарха командующий храмовой стражей начал тренировать всех солдат отбивать стрелы и болты, закрывая щитами подопечных. Подобных навыков никто раньше не имел, просто не было нужды. Но осваивались они быстро. Будь у него сегодняшнее умение, бесспорно, он сумел бы отбить болт, летящий с крыши. Но что если выстрел произойдет из толпы? На короткой дистанции, помощник верховного иерарха слишком хорошо знал своего патрона. Тот ни за что не станет читать речи перед народом, скрываясь за стеной щитов. Черноволосый арбалетчик сочувственно похлопал друга по плечу и покинул полигон. Уже смеркалось. Еще раз тяжело вздохнув, Гилли покинул полигон, привел себя в порядок и направился к капитану королевской гвардии. Граф Лагиль любезно согласился помочь ему в расследовании дела покушения. Увы, дело заглохло едва начавшись. Гвардейцы смогли найти кузнеца, что продал тяжелый стреломет, а Гилли вместе со стражей алхимика, продавшего яд горной виверны, но это так ни к чему не привело. Покупали их разные, ничем не примечательные люди, простые наемники, которые, вероятно, покинули город вскоре после этого. «Добрый вечер, ваша светлость», — вежливо поприветствовал графа Гилли. Капитан гвардии лишь вяло кивнул на это. Под его глазами залегли черные тени. «Какие-нибудь новости по нашему делу?» — дежурно осведомился Гилли. «Все глухо, как и весь месяц. Боюсь, такими темпами вскоре на месте капитана гвардии ты встретишь кого-нибудь другого», — грустно усмехнулся граф. Объяснений не требовалось. Гилли и сам понимал, что король приказал хоть из-под земли достать и организаторов, и исполнителей, и гвардия вместе с храмовой стражей рыли землю носом в поисках виновных. Но, увы, похоже, именно к этому подлые предатели людского рода подготовились заранее. В этот момент в дверь сторожевой башни, где находились неудачливые детективы, постучали. «Войдите!» — коротким, командирским тоном ответил граф, чей голос мгновенно преобразился. На пороге показался гвардеец, и, вытянувшись в струнку, доложил: «Там один из горожан, говорит, знает что-то, что может помочь в расследовании». Гилли вместе с графом переглянулись. В первые дни, когда помощник иерарха объявил награду за любые полезные сведения, от желающих не было отбоя. Вот только ничего дельного, к сожалению, никто сообщить так и не мог. За прошедшие недели поток иссяк, сменяясь редкими разумными гражданами, но даже те не могли сказать ничего ценного. Кто-то видел похожее лицо, кто-то похожую одежду, но что толку? И все же, надежды никто не терял. Слишком многое стояло на кону. «Впустите его», — распорядился граф. Вскоре на пороге появился неуверенно помявшийся старик лет 60. Наметанный глаз Гилли сразу определил его как жителя окраин. Недорогая одежда, тяжелые мозоли, худоба. Судя по всему, обычный чернорабочий, слуга или ремесленник низкого пошиба с окраин Кардигарда. «Вы хотели рассказать что-то полезное, уважаемый?» — вежливо осведомился Гилли, перехватывая инициативу. Капитан стражи бросил на него слегка недовольный взгляд. На его взгляд, расшаркивание с чернью было последним делом, которым стоило заниматься воину храмовой стражи. Однако Гилли, лишь благодаря милости судьбы поднявшийся из самых низов, никогда не позволял себе грубость с теми, кому повезло меньше. «Я не уверен, господин, просто пришла в голову одна мысль». Граф Лагиль закатил глаза. В другое время он, наверное, бы просто выгнал очередного дурака, думающего, что он умнее, но сегодня он уже слишком устал, чтобы затем спорить с Гилли о добродетелях поведения аристократии. Поэтому ограничился лишь крайне скептическим выражением лица, от которого горожанин стушевался еще больше, словно пытаясь стать еще меньше, чем он есть. Гилли, впрочем, это ничуть не смутило. Поднявшись, тот предложил гостю стул и ободряюще улыбнулся. «Разумеется, мы вас выслушаем. Что вы хотели рассказать?» Горожанин удивленно уставился на стул, но садиться не стал, однако слегка ободрился и начал. «Я живу на окраинах, у западных ворот. Когда я прослышал про награду, сперва ничего такого не подумал. Ну, что мне, простому работяге, знать о таких делах? Но слухами земля полнится, рассказали мне как-то соседи, что королевская гвардия вместе с храмовой стражей, значится, утащили в казематы не только мастера-алхимика окаянного, что отраву продает, но и жито-застрельщика, что мастер стреломит и делать. Конечно, поначалу я значения тому не предал, но потом вдруг вспомнил. Как то раз, видел я человека, что вполне себе похож на описание. Типичный вояка-наемник из тех, что караваны сопровождают. Ничем особливым он не выделялся, да только в мешке своем он явно стреломет тащил. Я тогда подумал, для охраны караванов наверняка прикупил. Мой младшенький, до своей гибели неплохим стрелком был, на турнире в десятку лучших как то раз вошел. Стреломиты любил пуще всего. Много всякого мне про них рассказывал, и домой часто, как денег скопит, новый притаскивал похвалиться. Потому-то как в мешке стреломет выглядит, мне хорошо известно, вот и приметил. Стреломет у него был крупный, мощный, как раз их таких, что мог и жито-застрельщик сделать. Вот я и подумал, а вдруг, наемники обычно попроще и поменьше берут, хороший стреломет сумму немалую стоит. Вот и все, господин, больше ничего не знаю, уж не обессудьте, если зря время потратил. Граф Лагиль переглянулся с Гилли. Вполне возможно, это был и ложный след. В конце концов, немало наемников покупают стрелометы. Но если старик не ошибся, дорогой стреломет, у ничего не примечательного вояки, в трущобах, слишком подозрительно, чтобы пропустить это. Граф открыл стол и достал оттуда небольшой мешочек, со звоном бросая его на стол. «Отведи нас к месту, где ты его встретил». Старик быстро-быстро закивал, неуверенно поднимая мешочек. Вскоре капитан гвардии уже раздавал команды. «Жан, собери десяток людей немедленно. Нильф, рысью в казармы храмовой стражи и прикажи людям Гилли догнать нас немедленно. И предупредите стражу на всех городских воротах, чтобы сегодня больше никого не выпускали из города». Вскоре десяток гвардейцев вместе с десятком под покровом сумерек были в трущобах. Слегка дрожащий старик привел их к своему покосившемуся небольшому домику и тихо поведал. «Вот здесь я, на лавочке сидя, и видел его. Он за угол завернул и был таков. Куда дальше пошел, не ведаю». Развел руками бедняк. Граф многозначительно посмотрел на Гилли, намекая на происхождение. «Мол, раз уж ты родом из таких мест, вот и скажи, что нам делать дальше. Яд горной виверны очень дорог. Даже если предположить, что житель окраин может прикупить себе стреломет, денег на яд у него точно не хватит. Значит, те, кто устроил покушение, не жили здесь». Тихо начал Гилли. «Либо здесь дом исполнителя, либо устроившие все это снимали один из домов. Нужно опросить жителей. Узнаем, кто снимал дома, и кто из местных работает наемником. Может быть, исполнитель разбогател и уехал, но если и так, горожане тоже должны это знать». Гилли внимательно оглядел своих людей, выбрав взглядом тех четверых, кто, как он знал, были родом из простых горожан. «Разбейтесь на две пары и начните тихо обходить дома, аккуратно, без шума, и расспрашивайте про тех, кто снимал дома или комнаты в трущобах». Четверо бойцов решительно кивнули и скрылись в переулках. «А что будем делать мы?» – осведомился Лагиль. «Направимся в ближайшую таверну и постараемся не отсвечивать. К утру все в трущобах узнают, что сюда заявилась гвардия, но к тому времени парни должны что-то выяснить, и мы должны быть наготове». Граф недовольно дернул щекой, но спорить не стал. Вечерние посетители дешевой таверны смотрели на усевшуюся за парой столиков в углу королевскую гвардию вместе с храмовой стражей как на настоящее чудо. Торопливо прибежавший трактирщик, кажется, даже слегка вспотел от волнения.